А конкретно, что ты предлагаешь? Во время перестройки я научился неплохо шить. Мы с одним товарищем даже на рижском рынке продавали то, что сами шили. Не знал, я тебе просто не рассказывал. А потом у меня был эпизод, когда я жил с одной женщиной. У нее дочка была. Так я такие шмотки классные делал. Ты прямо, как Пьер Кардин и Слава Зайцев в одном лице. Не, я всего лишь брал выкройки из бурды за основу, а дальше фантазировал с деталями. Самое главное — это найти фурнитуру, молнии, кнопки, клепки и так далее. А ткани? Иногда из обычных тканей можно такое сделать. Сразу никто и не поверит, что это самострок. Джинсу бы достать, можно взять похожую ткань, а потом покрасить. В индиго? Не обязательно. Черные джинсы? Тоже джинсы. А можно сделать прорыв в моде. Сшить брюки типа карго, с кучей карманов, толстовку с капюшоном. Да много чего можно сделать, опыт у меня есть. Осталось только найти швейную машинку, желательно электрическую. А если еще и оверлок будет? Я даже замечтался. У меня уже перед глазами разворачивались выкройки, перспективные модели одежды, которые я могу сделать. Хватит мечтать, Саня. Пошли уже домой. Время обеденное. Тетя Наташа уже, наверное, супчик какой-нибудь сварила. Хочущие зеленые со сметаной и яичком. Попроси ее. Думаю, что она сделает. Не сегодня, так завтра. Борщ, сваренный нашей кормилицей, был ничуть не хуже щавелевых щей. И сметанка была, и зубчик чеснока, который я натер на сухарик из черного хлеба, предварительно посыпав его солью. А после обеда я попросил Наталью связаться с Игорем. Вечер 11 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Васин приехал под вечер. Когда я ему озвучил свои хотелки, он посмотрел на меня таким ироничным взглядом, что был бы я не я, то обязательно бы сдулся и тут же оказался от всего сказанного. Но я стойко выдержал его взгляд, намекая на то, что от своего не отступлюсь. «Ты это серьезно, Саша?» «Вполне. Ты умеешь шить?» «Немного. Но хотел бы в этом деле совершенствоваться. И где же ты мог этому научиться?» «У девчонок на уроках труда. Но в интернате не хотел светиться. Мальчишки бы засмеяли. А что тут такого?» Поддержал меня Леха. «Я вот, например, люблю готовить, но если бы я там в интернате проявил свои желания, меня бы не поняли». «Ладно, Саша, и что тебе для этого надо?» «Да, много чего надо. Список длинный. Излагай. Первым делом нужна швейная машинка, электрическая с моторчиком. Лучше всего, если это будет гдровский веритас. А если есть возможность, то желательный оверлок. Но на первых порах могу обойтись и без него». «Да уж. Постарайся пока без него», — иронично прокомментировал Васиню. «Запасные иглы для швейной машинки, швейные иглы, наперсток, распарыватель швов, нитковдергиватель, ножницы портновские, ножницы по бумаге, нитки сороковка или пятидесятка, фурнитура, молнии, кнопки, клепки, пуговицы, сантиметр портновский, а лучше сразу два. Тормози, Саня, ты ничего не забыл? Это еще не все, правда? Учитывая то, что ты еще не назвал ткани, какие тебе нужны, то я представляю себе, насколько длинный у тебя будет список. Ты ателье хочешь открыть? Нет, только для себя и брата. Могу тете Наталье сшить фартук для кухни. Была бы машинка, то уже сегодня вечером и сшил бы. А выкройки? Для фартука я бы сам набросал. А для одежды? Да. Желательно иметь несколько номеров журнала «Бурда». Там, как мне сказали, очень удобные выкройки. Кто тебе мог рассказать про журнал мод, издающийся на немецком языке? Не помню. Кто-то из девчонок. В интернате? Нет. Случайно познакомились на пруду. Она с подругой собаку выгуливала. Так, поболтали о том, о сём. Я ее спросил про куртку, думал фирменная. А она сказала, что ей мама сшила по выкройке из журнала «Бурда». Я тогда еще посмеялся над таким смешным названием. А она сказала, что журнал немецкий. Ее папа там служил. Оттуда и привез. Саша, а тебе не кажется, что у тебя все так гладко получается? Там случайно, тут нечаянно. О чем вы, Игорь Анатольевич? Да, так, ни о чем. Кроме журналов понадобится немецко-русский словарь, чтобы переводить инструкции по шитью. Калька, чтобы снимать выкройки. Длинная деревянная линейка примерно с метр. Ватман, простые карандаши, мелок для рисования на ткани. Стоп, все, хватит на сегодня. Васин уже не улыбался. Похоже, что я его уже достал. Ну, что же, именно этого я и добивался. Завтра с утра никуда не уходите. Я за вами заеду. А мы хотели вместе с тетей Наташей в кино сходить. Там новый фильм вышел. Советско-итальянский. Невероятные приключения итальянцев в России. Комедия. В следующий раз сходите. Игорь Анатольевич, а можно Ане позвонить? Пока не стоит. Обожди. Ты все время пытаешься бежать впереди паровоза. Из молодых до ранних. Он попрощался с Натальей и ушел. Я был доволен. Провоцируя его на эмоции, я пытался проверить границы дозволенного. Пока что понял только одно. Взять нас в разработку было не его инициативой. Он бы давно нас отправил обратно. Но ему приходится нас терпеть. Потому что, а вот этого потому что я и не знаю. Ладно, будет день, будет и завтра. Утро вечера не хуже. Хорошо, что вопрос про Аню я оставил напоследок. Еще незабвенный Штирлиц говорил, что запоминается последняя фраза. А фильм-то этот уже вышел или нет, не помню. Надо будет как-нибудь по-хитрому спросить у тети Наташи. И пора бы уже поискать в районе библиотеку. Информационный голод уже гложет. Поужинав, я сразу же лег спать и заснул почти мгновенно. Сюрприз от Васина нас ожидал утром следующего дня. Глава 17. Тащи с работы каждый гвоздь. Ты там хозяин, а не гость. 12 июня, 1974 год. Москва. Из Новогиреева куда-то. Игорь снова приехал на той же «Волге», на которой нас забирали из больницы. Но водитель на этот раз был другой. Тоже молчаливый, но гораздо моложе предыдущего. И, как я понял, более любопытный. Он периодически бросал на нас с Лехой изучающий нас. К тому, что на нас, как на близнецов обращают внимание, я уже привык. Да и сам в своем прошлом, увидев так похожих друг на друга братьев или сестер, разглядывал их с интересом, пытаясь найти различия. Но этот парень нас разглядывал немного по-другому. Похоже, что он знает что-то, чего мы еще не знаем. Васин не сказал, куда мы едем. А мы особо и не интересовались. Везут, и ладно, а куда привезут, там и увидим. Вот мы и приехали. Вот ей-богу, без навигатора я это место могу потом и не найти. Вроде бы ехали по Рязанскому проспекту, потом свернули куда-то в сторону текстилии и потерялись в каких-то переулках, между заборами предприятий, и даже проехали в очень низкий путепровод под железной дорогой. Мне даже показалось, что мы можем крышей задеть нависающий над нами свод. Но пронесло. Такие места в будущем будут называть промзоной. Но сейчас тут как бы находилась территория сразу нескольких разных предприятий. И еще какая-то автобаза рядом, судя по раздолбанной дороге и грузовикам навстречу. Но мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию, прислонившемуся задней стеной прямо к бетонному забору автобазы. «А что тут такое?» – спросил Лешка. «Увидите». Продолжал интриговать Васин. Ну а я для себя делал помаленьку маленькие выводы. На скромной вывеске я успел прочитать слово «цеха», чуть ниже была аббревиатура «ВХО». Что-то я слышал про это «ВХО». Расшифровывается, как Всероссийское хоровое общество. Когда я только начинал работать в уголовном розыске, кто-то из старых оперов байку рассказывал про это «ВХО». То, что по всей РСФСР существовали практически на добровольных началах детские и взрослые коллективы, поющие хором, это хорошо. И это продолжалось лет 30, как минимум. Но примерно в 87 году все это накрылось медным тазом. Говорили, что из-за недостатка денег. Но дело было немного в другом. Под крышей этого ВХО существовало множество всяких маленьких то ли артелей, то ли кооперативов, которые делали практически все. Значки, сценические костюмы и обувь, плакаты для музыкальных школ, да всего не перечислишь. Деньги шли через ВХО, как безналом, так и налом. И для всяких махинаций было множество возможностей. Похоже, что сейчас мы приехали в один из промышленных цехов этого ВХО. А судя по белеющим на входных дверях бумажкам с лиловыми печатями, кого-то тут крепко взяли за задницу. Мы остановились у самого входа. Игорь достал из кармана связку ключей и через пару секунд распахнул перед нами входную дверь. Оторванные белые бумажки с печатями флажками затрепетали на ветру. «Добро пожаловать, молодые люди!» «А что здесь такое?» – не унимался Леха. Я уже даже мельком взглянув, определил это, как швейный цех. А пройдя внутрь помещения, увидел и несколько столов с промышленными швейными машинками – и монструозным зеленым оверлоком. Судя по недоделанным вещам, здесь шили рубахи в русском стиле, косоворотки с вышивкой. Но Васин уверенно вел нас дальше. Он открыл еще одну внутреннюю дверь ключом, и мы попали на склад. Рулоны разноцветных тканей, бобины с нитками, какие-то коробки. В самом конце склада была неприметная дверь, которая пряталась за скромной занавеской из какой-то грубой ткани, типа серого полубрезента. Кстати, именно из такой ткани я когда-то в прошлом сшил свои первые джинсы. Потом уже готовые штаны были покрашены в черный цвет и заняли свое место на моей заднице. Порвал их в драке. Слишком узкие были для махания ногами. Зашить было уже невозможно. Купил себе новые. Тогда уже можно было приобрести индийские милтонс. Сразу за скрытой дверью была довольно крутая лестница, ведущая в подвал. Васин щелкнул выключателем на стене. Хорошо, а иначе на этих деревянных ступеньках можно было себе и шею свернуть. А вот то, что мы увидели внизу, мне очень понравилось. Рулоны с денимом, коробки с фурнитурой, лейблы со вполне узнаваемыми буквами Ли или ВС. Швейные машинки и оверлоки, находящиеся здесь, выглядели несколько иначе, чем те монстрообразные агрегаты в цеху на первом этаже. А еще на столах тут и там лежали недошитые штаны. Зато на стеллажах лежало изрядное количество готовой продукции, уже упакованные в фирменные пакеты. Откуда такое счастье, Игорь Анатольевич? Коллеги из ОПХС накрыли подпольный цех. Работал в ночную смену, а прибыль приносил десятикратную. Случайно накрыли. И что, ты еще не передумал заняться шитьем на дому? Можешь здесь приодеться. Я подошел к стеллажу с уже готовыми джинсами. Выбрал пакет с джинсами самого маленького размера. Быстро скинул свои шорты и примерил поддельный левис. Ну, что сказать. То, что они мне великоваты, это мелочь. Но они были сильно расклешенными. БРРР, это не мое. Нет, не передумал. Хотя бы для того, чтобы из этого безобразия сделать нормальные штаны. А чем тебе эти не нравятся? Клёш пусть моряки носят и дамочки с большими задницами. Им это идет. А я предпочитаю классические прямые джинсы. А ты, Лёш, я, как ты, брат, согласился со мной Алексей. Игорь Анатольевич, а что, тут что-то можно взять? А что ты хочешь взять? Да много чего. Бери, что хочешь. Но это же вещдоки. Они уже описаны и сфотографированы. Все это будет в ближайшее время уничтожено. Правда, что ли? А просто раздать обычным людям нельзя, чтобы они потом торговали фальшивыми джинсами? Ты же ведь не на продажу собираешься шить, а для себя? Да, ну, еще может быть они сошью. Тете Наташе сделаю джинсовый фартук для кухни. Кстати, на следующей неделе возможно сможешь встретиться со своей будущей невестой, Игорь Анатольевич. Так что можно взять отсюда все, что в машину влезет. Второго захода сюда у нас не будет. А в какую машину? В грузовую? Не наглей. В ту, на которой приехали. А по времени я ограничен. В пару часов уложишься? Постараюсь. Действуй. Я был мокрый как мышь, которую с помощью воды выгнали из норы, когда к исходу третьего часа закончил акцию по приватизации. Первым делом я изучил швейные машинки нижнего цеха. Две мощные, но шибко тяжелые забраковал сразу. Не унесу и не увезу. Странно. В углу я нашел два чемоданчика с вполне бытовыми веритасами с сервомоторами. Судя по ниткам, на них тоже шили. Может, кто работу на дом брал. По-быстрому подключил в сеть, проверив работоспособность. Годится. Беру обе. Запихнул внутрь чемодана все, что влезло, чтобы пустое место не пропадало. Нитки, запасные иглы, зипы от других машинок, шпульки и еще много всякой мелочи. А в придачу один наверлок. Мне пришлось с ним повозиться. Он оказался совсем не бытовым, и похоже у него питание аж 380 вольт. Ладно, после разберемся. Главное, что мне удалось его отвинтить от стола и не сломать при этом. Особенно меня порадовали фирменные желтые и оранжевые нитки. Специальные, армированные для пошива джинсов. Леха в основном таскал все, что я выбирал в машину. Пока я копался, он набрал кучу всяких пакетов из готовой продукции. Я посоветовал ему не таскать поштучно, а упаковывать в мешки. Их тут было достаточное количество. В один из мешков я кидал коробки с фурнитурой и связки молний разной длины. Помимо всяких кнопок, клепок и заклепок, я приватизировал еще всякие приблуды для их установки, а заодно прихватил кучу инструмента, отвертки, шило, молотки. Мешок получился тяжелым. Леха еле-еле дотащил его. Васин из принципа нам не помогал. Я нашел лекала и выкройки. Много разных ножниц. Блин, оставьте меня здесь. Нельзя. Как строгий цербер за мной уходил Игорь и внимательно наблюдал, что я выбираю. Когда ко мне подошел Лешка и сказал на ухо, что багажник «Волги» уже битком, я выпал в осадок. До тканей мои руки еще не дошли. Я стал показывать Лешке, какие рулоны надо таскать. На его заявление, что это в багажник не влезет, Я посоветовал ему класть все на заднее сиденье, да и сам я стал помогать ему таскать наверх свое добро. Ну и куда вы сами сядете? Мы решили пешком пройтись, Игорь Анатольевич. Погода хорошая, наглец ты, Саня. Твоя фамилия должна быть не Тихий, а Хитрый. Наговариваете вы не меня, товарищ капитан. Тамбовский волк тебе, товарищ. Но вы же сами сказали, что взять можно все, что в машину влезет. Это мы еще на переднее сиденье ничего не положили. А Сашка хотел еще пару мешков к крышке багажника веревками привязать, но вот он не разрешил. Указал Лешка на улыбающегося водителя. Вы пешком не пойдете, это надолго затянется. Ну и что, нам не привыкать, а кто будет разгружать все это барахло? Пушкин, Игорь Анатольевич, вы же видели, что я не хватал все подряд, а брал только самое необходимое. Я видел, оценил, а еще я понял, что ты бы согласился сделать и вторую ходку, но уже без прежнего энтузиазма. У меня есть маленький вопрос, говори, а из верхнего цеха можно взять ткани, класть же уже некуда. Пара небольших рулонов влезет, если мы с Лешкой пешком. Давай, только быстро. Я метнулся и прихватил еще несколько небольших рулонов разноцветных тканей. Утрамбовав все в машину, я вдруг заметил, что наш водитель куда-то делся. Васин запер двери и прилепил новую бумажку с печатью, а потом сам сел за руль «Волги» и предложил нам с братом разместиться вдвоем на переднем сиденье, что мы и сделали. 12 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Мы с Лехой взмокли насквозь, пока занесли все это к себе на третий этаж. Практически вся гостиная была завалена рулонами и мешками. Разбирать все это уже не оставалось никаких сил. Мы быстро занырнули под душ, а потом с удовольствием навернули обед. Все-таки готовит тетя Наташа вполне неплохо. Не как шеф-повар в ресторане, а как опытная домохозяйка. После сытного обеда, стоило мне только присесть на кровать, как я тут же вырубился, и проснулся только, когда за окном было уже темно. Леха спал на соседней кровати. Похоже, что он тоже уснул, не успев раздеться. Делать ничего не хотелось, несмотря на то, что усталость от погрузки и разгрузки довольно-таки большого количества вещей уже давно прошла. Хорошо, когда тело молодое, быстро восстанавливается. Зов природы заставил меня встать с постели и прошлепать в сторону санфаинсовых удобств. Сделав свои дела, я умылся и решил что-нибудь слегка перекусить. Тетя Наташа сидела на кухне и, похоже, о чем-то задумалась, отхлебывая мелкими глотками чая из красивой чашки с красными маками. «Тетя Наташ, вы уж извините, что мы так захламили комнату. Завтра все разберем». «Да ладно, я сама когда-то шить пробовала, но кроме наволочек и кухонного фартука ничего путного не получилось. Зато у вас на кухне все просто замечательно получается. Не подлизывайся. Будешь чай с печеньем? С удовольствием. Тебе нужен большой стол, чтобы на нем кроить. В моей комнате стоит стол-книжка. Если разложить, то будет удобно. А телевизор лучше ко мне в комнату перенести. Вы его с братом не особо-то и смотрите. Как я заметила, в интернате телевизор был только один на весь этаж. Как-то не появилась привычка его смотреть. Ну и хорошо, нечего глаза портить. Говорят, вредно это. Вредно, если смотреть, сидя очень близко к телевизору. Я читал в журнале «Здоровье». Попив чаю, мы перенесли телевизор в комнату тети Наташи, а оттуда извлекли великое изобретение человечества – стол-книжку. Узкий в сложенном виде и длинный в разложенном – идеальный предмет мебели для таких малогабаритных квартир, как наши хрущевки. Но пока его в комнате даже и поставить было некуда. Похоже, что разбор хабара придется начать сегодня. Рулоны с тканями я решил пока отправить в кладовку. Когда еще до них руки дойдут, я не знаю. А для всякой мелочевки типа коробочек с фурнитурой и ниток надо бы какие-нибудь полочки сделать. Кажется, я немного погорячился, высказав Васину свое желание заняться пошивом одежды для нас с братом. Я не думал, что он воспримет все буквально и в один день найдет столько всего полезного. Честно говоря, я думал, что он сперва посчитает, сколько всего придется истратить денег на приобретение всего необходимого, а после найдет 10 тысяч убедительных слов, чтобы отговорить меня от такой затратной затеи. Кто же знал, что он такой затейник? Вот как он узнал о том, что какие-то коллеги из ОПС накрыли подпольный швейный цех, а каким образом и от кого он получил разрешение разграбить этот опечатанный цех. Опять все скатывается к тому, что я абсолютно не могу понять, какое силовое ведомство он представляет. Но судя по телефону Алтай в машине, и по тому, как быстро обычный капитан решает разные вопросы, уровень его полномочий достаточно высок. Ладно, это дело десятое. Но все-таки надо придумать какие-нибудь стеллажи или полочки для всяких полезных вещей. А пока мне удалось только раскидать по углам мешки и коробки, чтобы разложить стол. Кусок ткани, сложенный в несколько слоев, я постелил на стол, и только после этого водрузил один из веритасов. Напрашивается вопрос, нафига ты взял сразу две одинаковые машинки, хомяческая твоя душа, а на всякий случай, я ведь там в цеху проверил только ВКЛ выкл, а у швейных машинок есть множество параметров, на которые надо обращать внимание, иногда выйдет из строя какая-нибудь мелкая фитюлька, а ее хрен найдешь потом на просторах целого региона, и если есть шанс выбрать из двух одну, ту, что лучше работает, то почему бы и нет. Наконец-то на шум, создаваемый мною, из своей берлоги вылез Лёшка. Он, позевывая, побрел по обычному утреннему маршруту, а тетя Наташа, увидев, что он проснулся, пошла ставить чайник. Я решил, что ввиду отсутствия манекена, брат отлично подойдет. Выбрав две пары джинсов размерами поменьше, я приготовил все необходимое. Ножницы, булавки, мелок. Как только брат Лёшка лениво покинул кухню, он тут же был захвачен мною и взят в оборот. Первым делом я прислонил его к дверной коробке и отметил карандашом рост. Заставил его сделать тут же и мою отметку. Совпало. Измерив сантиметром, узнал, что мы с братом слегка не дотягиваем до 170 сантиметров. 167. Неплохо для 14 лет. А за лето может еще наберем пару сантиметров. Зато по размерам одежды получилось, что мы слегка худощавые мальчики. И если в плечах размер 42-44, то в бедрах дай бог 40. Типичные страусята, или как в сказке про лебедя в курятнике. Гадкие утята, но это ненадолго. С таким питанием, как у тети Наташи, мы скоро станем колобками. Сделав на Лешке остальные замеры, объем груди, талии, шеи и так далее, я напялил на него готовые штаны и стал их подгонять, где-то булавками, а внизу так и ножницами сразу. «Саня, ты обычные джинсы хочешь сделать?» «Ну, да. А можешь еще сделать для лета что-то типа бермуд?» «Не хочу короткие шорты носить. Пусть хотя бы до колена будут». «Ладно, сейчас вот обычными займусь, а бермуды делать еще легче». Обрезал по колено это расклешенное безобразие, подшил снизу и готово. «Я тебе могу чем-то помочь, будешь ты, Леха, у меня манекеном. Хорошо, хоть не макеварой. Это мы потом займемся, когда твои шрамы окончательно зарастут. Ты меня чему-нибудь научишь. Я тебе кое-что покажу из того, что знаю. Сделаем свою систему рукопашного боя. Нафига? Систем всяких полно и без нас. Просто надо иногда спарринги устраивать, чтобы не забыть, как это делается. Забудешь тут. От метро в школу шли, на гопников нарвались. Спать легли, чуть подростков не поубивали. Вчера в кино пошли, и то пришлось кулаками махать. Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Еще успеешь настреляться, Леш. И как тебе не надоело еще стрелять-то? Ты не поверишь. Люблю я это дело. Верю. Сам такой. Ладно. Стой, не дергайся. А то я сейчас джинсы к тебе пришью. А зачем ты прямо на мне сшиваешь? А так удобнее. Потом на машинке сразу можно прострочить и готово. Через час первые штаны были готовы. Леха крутился перед зеркалом в прихожей так, эдак, но придраться ему было ни к чему. Класс. Похвалил он мою работу. Тетя Наташа тоже одобрила, но повертев в руках и вывернув наизнанку, она нашла кое-какие огрехи и указала мне на это. Спасибо, исправлю. Хотя со стороны это и незаметно. Вторую пару я сделал еще быстрее по отработанной схеме, а еще через час сделал и бермуды. Там вообще было все просто. Отрезанные штанины выбрасывать или пускать на тряпки я не стал. Выбрасывать жалко. Спать совсем не хотелось, несмотря на позднее время. Какой-то кураж я поймал. Когда все у портного получается, то азарт не покидает до тех пор, пока не начинаются кривые строчки. А у меня пока все ровно. Леха ушел спать. Ему уже стало скучно. Я спросил разрешения у тети Наташи поработать после отбоя. Она разрешила. Только сказала, чтобы я не особо шумел. Звукоизоляция в хрущобах не самая лучшая. Пообещал ей. Хотя некоторые моменты из того, что я задумал, требовали и молотком постучать, ведь кнопки и заклепки на клей не посадишь и ниткой не пришьешь. Ладно, заклепки утром поставлю, ежели чего. Когда меня ближе к 4 часам утра все-таки сморил сон, у меня уже были готовы два простеньких рюкзачка из джинсовых остатков и обрезков, а еще средних размеров спортивная сумка, тоже крутая для этих времен, джинсовая, с карманом на боку. а на кармане вполне себе фирменная бирка нашита типа «Левис». «Ну, круто же», – засыпал я, вполне довольный собой. Последняя мысль, с которой я окончательно провалился в царство Морфея, была: «Надо будет Анечке что-нибудь прикольное сшить». Глава 18. Грандиозные глобальные проекты и мелкие интриги. 13 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. «Это ты вчера сделал всего за полдня?» – удивленно спросил Васин, разглядывая рюкзаки, сумку и несколько пар штанов разной длины. «Днем мы с Лешкой спали после обеда, а это я сделал за вечер, но Леха мне помогал», – врет он, – безапелляционно заявил брат. «Я у него всего лишь манекеном работал, а он в меня булавки втыкал». «Да, удивил, в очередной раз удивил. Ловко у тебя получилось. Это я готовые изделия перешивал, там несложно было. А вот это...» Васин взял в руки рюкзак и стал его крутить в руках. «Ну-ка надень». Я надел на себя рюкзачок. Лямки под себя я еще вчера подогнал. Сам придумал. «Да вы что, Игорь Анатольевич, заплечный мешок уже давно известен. И ранец в армии используют, а у туристов рюкзаки. Я просто попытался совместить рюкзак и ранец. Вот в этой простоте решения и скрывается порою новое открытие. У тебя-то открытием тут не пахнет, но я бы показал кое-кому твое изделие. Выкройки есть?» «Нет, я так, на глазок делал, но могу схему нарисовать. И как это будет называться?» «Городской рюкзак. Можно носить как на двух, так и на одном плече. Шить можно не обязательно из джинсовой ткани. Можно снабдить дополнительными карманами. А для девушек можно сделать поменьше размером и украсить вышивкой, например. То есть у тебя уже готово целое исследование, как расширить ассортимент товаров народного потребления. Боюсь, что пока у нас там наверху проверят, посовещаются, поставят в план на следующую пятилетку. Иностранные капиталисты уже сопрут у нас идею и нашьют рюкзачков на любой вкус. И снова спекулянты будут втридорого продавать нашей молодежи импортные товары. И что ты предлагаешь? Сперва идею быстренько расширить с точки зрения модельного ряда, запатентовать и выпускать на маленьком предприятии типа того цеха, в котором мы вчера побывали. Кстати, а туда нельзя еще раз съездить, наглец? — улыбнулся Васин. — Каков наглец? Тебе мало? У меня еще много всяких идей. Каких? Например, небольшая поясная сумка на ремень, типа армейского подсумка, только поэстетичнее. Для чего? Лето, жарко, люди ходят в легкой одежде. В такую сумочку можно положить документы, деньги, ключи. В кармане иногда даже паспорт от пота может промокнуть. Согласен. А еще что? Сумка на колесиках. Зачем? Чтобы бабушка, идя в магазин за продуктами, могла и капусту купить, и картошку. Катить лучше, чем тяжести в руке нести. Тележка может быть отдельно от сумки. Поэтому сумку можно менять, используя разные модели. И еще можно сделать чемодан на колесах. Вы видели, как маленькие пионеры тащат большой чемодан, когда их родители провожают в пионерлагерь? Жалкое зрелище. Такой чемодан на колесах уже есть за границей. Я видел в кино. Там просто приделали колеса снизу и тянут за ремешок. У меня проект совсем не такой. А ты, что предлагаешь? Пришлось мне браться за карандаш и рисовать в тетрадке раскладную тележку. Сумку отдельно, сумку на тележке, чемодан вертикальный со встроенными колесами и выдвижной ручкой, вид спереди, вид сбоку и так далее. Пол тетрадки изрисовал. И, кстати, Игорь Анатольевич, обязательно надо на все, на каждый чих оформлять авторское свидетельство и международный патент. Капиталисты, если не смогут украсть идею, будут вынуждены покупать это за валюту, а валюта стране нужна всегда. Ну, ты стратег, уверен, что это все получится. Если мы это не сделаем, то через 5-7 лет это сделают за рубежом, а мы будем кусать локти. Помяните мое слово. Задумчиво глядя на меня, Васин поглаживал рукой подбородок. Что-то в этом есть. Мне надо посоветоваться со специалистами. А эти ваши специалисты не сопрут у меня эти идеи? А то, как всегда получится, что накажут невиновных, а наградят непричастных. Но тебе все равно придется обращаться к специалистам. Зачем? А ты сможешь составить грамотную заявку на изобретение, если мне покажут несколько образцов или ознакомят с правилами заполнения таких заявок, то смогу. И чертеж начертишь, если покажут образец. Ясно. Только если вы в этом не будете участвовать, ничего не получится. Почему? Умные дяди с высшим академическим образованием, сидящие на важных должностях в науке, очень не любит так называемых выскочек. А я такой весь красивый и молодой, как раз очень на выскочку похож. Так что к гадалке не ходи, Эти дяди не пропустят мои заявки даже к обсуждению. Докопаться ведь и до столба можно. Не там стоишь. Зачем прямой? Придерутся к ширине левого поля в напечатанном документе и отправят в мусорную корзину. Правда, могу предложить помощь, но попросит, чтобы их фамилия встала в авторском свидетельстве. Да ладно, есть такой старый анекдот, а может и даже был. Помните, как Архимед открыл свой закон? Всякое тело, погруженное в жидкость. Помню. В школе я тоже хорошо учился. Так вот, никто не помнит, на чем записал свой закон Архимед, на восковой ли табличке или на пергаменте, но подписей под законом было больше, чем одна. Подписался владелец термы, в которой Архимед принимал ванну. Поставили свои подписи водонос, дровосек, истопник, массажист и подстригатель ногтей на ногах. Смешно. Васин улыбался своей обаятельной улыбкой, которая меня уже бесила. Это не смешно. Такова жизнь. С этой проблемой, я думаю, мы справимся. А когда можно будет с Аней встретиться? Скоро уже. Потерпи. Сшей ей что-нибудь. Думаю, что ей будет приятно. А можно еще раз попасть в тот цех, что ты еще там хочешь найти? Так, кое-что из фурнитуры. Можно еще немного сырья взять. И там были некоторые недошитые вещи. Они тоже могут пригодиться. Я и вам могу чего-нибудь сшить. Если только джинсы мне переделаешь. Я тоже клёш не люблю. Уложишься за час? Вполне. Не будешь забивать весь салон? Нет. Обойдусь багажником. В основном. Ну, тогда, поехали. До обеда уложимся. 13 июня, 1974 год. Москва. Швейный цех. На этот раз Васин, открыв нам дверь, за нами не пошел, а остался снаружи. Поэтому я по-быстрому дал задание Лёшке на поиск скрытых тайников. Ты думаешь, там еще остались тайники, которые не нашли обхсники? Леха, тут крутились такие бабки, что обычным людям и не снились. То, что лежало в сейфе, нашли наверняка, но я бы поставил 10 против 1, что нашли не все. Так что пока я буду искать то, что надо для шитья и рукоделия, постарайся найти что-нибудь более ценное. Ну а я тоже буду поглядывать, может что и получится. Я уже привычно наполнял мешки остатками фурнитуры, нитками, готовыми и полуготовыми изделиями. А Леха метался по всем этажам, по всем кабинетам и закуткам. На верхнем этаже я прихватил несколько изделий с вышивкой в русском стиле. Пригодится, когда буду шить для Ани. Она же девочка, а девочки любят всякие рюшечки, да ленточки. Кстати, атласных лент тоже хватало. Как-то слишком громко Леха там гремит. Надо бы ему сказать, чтобы буянил потише. А то Васин услышит и заинтересуется, чем мы тут занимаемся. Но, вроде бы все тихо, и Лешка больше не шумит. Леха, пора уходить. Наш час уже закончился 5 минут назад. Иду. Лешка сиял, как свежий полтинник. Ага, спросил я. Угу, ответил он. Ну, мы и понесли мешки со всякой швейной мелочевкой в машину. Нет, несколько рулонов разной ткани я тоже прихватил. А почему нет? Дают, бери. Ехали мы обратно на заднем сиденье «Волги», слегка придавленные мешками, но довольные. 13 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Действовали мы по вчерашней схеме. Разгрузились, сполоснулись под душем, сытно пообедали, а потом пошли в свою комнату отдыхать. Только на этот раз мы не повалились спать, как убитые, а как опытные заговорщики шепотом стали общаться голова к голове. Что ты нашел? Маленький железный ящик. Сейф? Нет, тайничок за деревянной панелью, а там прикручен ящик стальной. Самоделка. Пришлось повозиться. Не томи, выкладывай. Что ты там нашел? Не поверишь. Деньги. Много, не то слово. И не только деньги. А что еще? Я лучше покажу. Теперь я понял, почему один из мешков с трофеями из цеха стоял в углу нашей комнаты. А я-то грешным делом подумал, что ему просто места не нашлось в гостиной. Лешка покопался в мешке и вытащил небольшой сверток, в котором, как оказалось, скрывалась небольшая пачка денег, толщиной больше сантиметра. Судя по цвету, купюры были разного достоинства, но в основном желтые, темно-зеленые и светло-лиловые. Красных было мало, а синих я вообще не заметил. И сколько тут? А кто их считал-то? Сколько было, столько взял. Но это еще не все. Жестом фокусника он извлек еще один сверток, поменьше первого. После того, как он развернул его, я только и смог спросить: «Леха, ты ауел? Это же бабочка. За такое по нынешним временам и расстрел можно схлопотать. Какая к хренам бабочка? Это же баксы. Вот я про то и говорю. Статья 88 УК РСФСР, иностранная валюта, на блатном жаргоне, бабочка. А тут, судя по всему, в особо крупных размерах. Часть вторая. И чего, надо было там бросить, или прямо сейчас пойти в туалет, порвать на кусочки и смыть в унитаз, засорять канализацию не стоит, Лёш. Продать, поменять или что-то на них купить у нас не получится от слова совсем, не то время. Может, устроим небольшой, но очень пафосный костерок. Нет, жечь деньги – это пижонство. Вот скажи, а нам сейчас нужны эти деньги и эти баксы? Я понял тебя. Что ты предлагаешь? Завтра пятница, 14 июня. Хорошо, хоть не пятница 13. Ты что, такой суеверный? Ну, говорят, что? Чушь они говорят. Во-первых, числа и даты придумали люди. И вся эта нумерология и плохие и хорошие цифры. Чушь собачья. А во-вторых, в пятницу 13-го несколько веков назад в цивилизованной Европе, один французский король приказал схватить всех рыцарей ордена тамплиеров. Говорят, что у короля было мало денег, а у рыцарей и магистров ордена много. Вот он и решил обогатиться за счет тех, кто в походах за гроб Господень награбил много золота. Король приказал арестовать рыцарей. По случайному стечению обстоятельств это все произошло 13-го числа, в пятницу. Почему этот день стал несчастливым для всех остальных людей, если они не тамплиеры, конечно. А что стало с теми рыцарями? Пытали, требуя рассказать, где спрятано золото ордена. Многие сознались под пытками во всех смертных грехах и были сожжены на костре, как еретики. Остальных просто казнили, а сокровища тамплиеров до сих пор ищут и не могут найти. Ясно. Так что будем делать с баксами? Вариантов несколько. Заныкать где-нибудь и дождаться, когда развалится союз и на всех углах откроются обменные пункты. Свалить из страны и на эти баксы начать жить за границей. Кстати, сколько там? Сейчас посчитаю. 2600. Да, для жизни за границей мало, а для уголовной статьи с расстрелом хватит. Есть еще один вариант. Какой? Сдать эти баксы Васину. Охренел? И что мы ему скажем? Что нашли их среди барахла? Так просто, а чего усложнять? Стали разбирать вещи. Фигакс. Выпал сверток. Развернули, а там вот, зеленые бумажки с портретами мертвых американских президентов. Вуаля. Да, ля, вуаля. Завтра грабим короля. Согласен. Как увидим его, так и отдадим. Не совсем так. Я думаю, попросить у него за находку в качестве премии устроить нам небольшой шопинг в Березке. Нафига оно тебе надо? У нас же уже и джинсы есть. И ты еще можешь сшить что-нибудь прикольное. Я хочу джинсовую жилетку. Понимаешь, Леша, жилетку я тебе сегодня сошью. Или сделаю из джинсовой куртки, обрезав рукава. Какой куртки? Да, я нашел там несколько, на складе. А в цеху как раз есть недоделанные вещи. Из них жилетка получится только так, как два пальца об асфальт. Но, я не умею шить обувь. И еще я не умею шить плавки и купальники. Советские плавки я помню из прошлой жизни. Самые крутые мне родители купили перед Московской Олимпиадой. На задней стороне плавок слово «спорт» как раз пришлось на шов, и получилось, что у меня на заду красовалась надпись «порт», зато спереди на самом видном месте были олимпийские кольца и восставший из них эрегированный монумент со звездой. Мне не нравились эти плавки, но других вариантов не было. Да, блин, я как-то не подумал о том, что не джинсами едиными жив человек. А еще, я бы хотел что-нибудь Анечке купить. Она ведь тоже не из богатой семьи. Мать ее одна растит. Кучу денег вбухала в путевку на море, а тут такой облом. Ты не влюбился часом? Рано еще влюбляться. Тебе рано? Нет, ей рано, чтобы я в нее влюблялся. Так что я пока подожду с этим. Усестришь ее? Чего? Ну, как, усыновить, удочерить, усестрить? Нет такого слова. Значит, будет. По крайней мере, мне она будет сестрой. А ты, Сань, как сам знаешь, сестра моего брата, звучит прикольно. Да ну тебя. Так что ты будешь делать? Пока ничего. Сколько там деревянных? Посчитал уже, айн момент, 6350 рублей. Есть предложение. Завтра сходим в кино на итальянцев. И у нас будет 2 часа чистого свободного времени. Вечер 13 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Вечером я решил немного пошить, тем более повод был. Брат жилетку джинсовую захотел, почему бы и нет. Правда, это будет, скорее всего, просто куртка без рукавов. С размером повезло, Нашелся один как раз примерно на нас с Лехой. Один рукав был пришит на живую нитку, и я его тупо отпорол, а другой рукав никто еще и не собирался пришивать. Прострочил края без рукавки, подвернув на сантиметр внутрь, чтобы хоть как-то закрепить край. Все готово. Я еще толком и не сшил ничего, кроме сумок с рюкзаками, конечно. Джинсы я лишь зауживал и подшивал. Бермуды только укоротил и подшил, а с курткой и вообще возиться особо не пришлось. Просто отпорол приметанный рукав. Чем бы заняться? Сшить вторую безрукавку, в смысле обрезать рукава, я примерил на себя готовую куртку. Вроде бы в самый раз. Чуть-чуть великовато и рукава длинные, я подвернул рукава. Вот и все. Есть теперь два варианта курток, с рукавами и без. Я вертел в руках рукав от куртки и карманчик на нем есть. А почему бы и нет? Я немного поколдовал с ножницами. Потом сметал на живую нитку. Прострочил, вывернул, снова прострочил. Минут через полчаса у меня в руках уже была поясная джинсовая сумочка с двумя карманами и одним отделением побольше. Карманчик с кнопкой мне достался от рукава. Другой кармашек маленький я сделал на молнии. Ну и самое большое отделение тоже закрывалось змейкой. Петли под брючный ремень. Готово. Надо будет не забыть купить завтра кожаные ремни. На кухне я нашел у тети Наташи чистые целлофановые пакеты. Выбрал те, что более новые. Проверил на водонепроницаемость. Надувал их и проверял, как они держат воздух. Некоторые забраковал, но несколько штук вполне одобрил. Собрал пачку рублей, состоящую исключительно из сотенных и полсотенных купюр. Пересчитал. Получилось 4500. Добавил 20 четвертных для ровного счета. 5000. Неплохая у нас будет заначка на всякий случай. Все равно нам пока не камильфо расплачиваться сотнями и полтинниками. Сразу спросит какая-нибудь взрослая тетя: «Мальчик, а где ты украл эти деньги?» Ну не ходит в эти годы 13-летние оболтусы с сотенными купюрами в кармане. Деньги я завернул сперва в кусок газеты, потом в отрезок темной ткани, а уж после стал упаковывать в целлофан. Один пакет запаял спичкой, второй пакет снова запаял. Вовремя понял, что запах от этого уж слишком заметен в условиях одной квартиры. Хорошо еще, что успел спрятать уже подготовленную закладку, прежде чем в комнате появилась тетя Наташа. «Ты чего тут ждешь? А мне в школе говорили, что правильнее говорить «жжешь». Я тут нитки подпалил, а чего ножницами не обрезал? Нитки с какой-то синтетикой. Чтобы шов не разошелся, лучше прижечь. Окно открой, запах уж больно противный. Не забудь потом закрыть окно, как проветрится, и не жги больше. Оставь на завтра. Хорошо, тетя Наташ, больше не буду. А в принципе и жечь-то больше нечего. 5 штук уже надежно упакованы в двойной слой полиэтилена. Баксы заныканы среди джинсовых тканей. Надеюсь, туда до нашего прихода никто не залезет. Остальные деньги поделены на 2 части. 1000 четвертными билетами завернул в газету и спрятал внутрь рулона ткани, лежащего в самом низу. 300 рублей червонцами заняли свое место в учебниках на книжной полке. 5 красненьких я решил завтра взять с собой. Пригодятся. У меня на завтра есть кое-какие планы. Глава 19. Кривые линии судьбы и прочие непонятки. Кто заказывал такси до Дубровки? 14 июня. 1974 год. Москва. Из Новогиреева. Позавтракали рано, а потом отпросились у тети Наташи погулять. Может, и в кино сходим? Да, в «Березку». Тетя Наташа снова попыталась вручить нам рубль на кино. У нас еще с прошлого раза рубль остался. Я продемонстрировал маленькую желтую купюру. Возьми еще рубль, мороженое купите, газировку. Отказываться я не стал, несмотря на то, что у меня в одном кармане было 50 рублей червонцами, а в поясной сумочке, тщательно упакованные в целлофан, 5000 рублей. Я посоветовал Лешке одеться нам с ним по-разному. Он решил обновить бермуды, а я надел свои старые короткие шорты. Леха еще хотел надеть джинсовую безрукавку, но я его отговорил. Погода жаркая, запаришься. Уговорил, черт речистый. Но безрукавку он все-таки взял. Запихнул ее в свой новый рюкзак и закинул на плечо. Мы дошли до кинотеатра и приобрели 2 билета на 12:00. Время только что-то около 10. Но это сначала так всегда кажется, что впереди полно времени, и все, что задумано, можно успеть. А потом мы бежим за последней электричкой и материмся не по-детски. Билеты я сунул в карман, а после мы на соседней улице, подальше от кинотеатра, поймали такси с зеленым огоньком. На Таганку поедем, Таганка большая, лениво откликнулся немолодой таксист. «Я совсем забыл, что в это время у таксистов было правило – обязательное ношение фуражки. Этот вот дядька сразу мне напомнил Лёлика из «Бриллиантовой руки». Кто заказывал такси до Дубровки? Учитывая это, я даже решил немного пошутить. На Дубровку. Это уже не Таганка, это пролетарка. Разница невелика, как я думаю. А деньги-то у вас есть, молодежь, а сдача будет?» Я продемонстрировал водителю красный червонец с портретом Ленина. «Найдем. 14 июня, 1974 год. Москва. СТМ. Пролетарская». Долетели быстро, несмотря на то, что дороги еще не такие широкие, как в будущем, и нет ни разгружающих эстакады третьего кольца, зато и машин на этих дорогах в разы меньше. Где на Дубровке? Да можно прямо здесь. На счетчике натекало меньше 1,5 рубля. Я отдал водиле червонец, получил от него 5 и 3. Водитель долго звенел мелочью, но я кинул по-барски. Сдачи не надо. Спасибо. Хорошо и быстро доехали. Не знаю, чем я больше удивил таксиста, тем, что не взял сдачу, или тем, что поблагодарил. «Нафига мы здесь-то вышли?» – спросил Лёшка. «Прогуляемся, опять нарвемся на гопников. Средь бела дня, а в прошлый раз, так это уже ближе к вечеру было. К тому же, мы шли через двор и к нам обратилась молодая женщина с коляской. Мальчики, вы мне не поможете коляску в подъезд занести?» Она уже вынула ребенка, а коляска стояла рядом. «Я таких колясок и не помню совсем. Покрыта какой-то клеенкой, сделанная из кожи молодого дерматина. Даже на ощупь неприятная ткань. Чтобы попасть в подъезд, надо было преодолеть 3 ступеньки, потом внутри подъезда еще 2, и только потом начинается довольно-таки крутая лестница наверх. Вам на какой этаж?» – поинтересовался я. «Да не надо на этаж, оставьте здесь за стеночкой. Никто не возьмет. Ладно, до свидания. Спасибо, ни за что. До Новоспасского пруда мы добрались без проблем. Тут ничего почти не изменилось с нашего последнего посещения, только зелени стало еще больше. Сделав вид, что мы просто так зашли в кустики, быстро нашли нычку, где в прошлый раз оставили целое состояние, 27 рублей. Все, что было у бедных сирот детдомовцев на тот момент, все было в порядке. Тайник так никто и не обнаружил, и кусок рубероида с деньгами внутри тоже был здесь. Я распечатал смолистую оболочку. Оказалось, что купюры внутри даже не промокли. Деньги я сунул в карман, а приготовленную дома целлофановую закладку упаковал еще и в черный рубероид. Подкопав поглубже и убрав новый клад, снова закидал сперва землей, потом мусором и травой с листьями. Помыв руки у родника, посидели на пруду еще немного, а потом снова пошли в сторону пролетарки. Можно было и сразу на Таганку пойти, но пришлось бы идти мимо интерната, а там был велик шанс нарваться на знакомых. Ну их нафиг. 14 июня, 1974 год. Москва. Кузнецкий мост. Посетить дом моды на Кузнецком я решил в первую очередь для того, чтобы приобрести выкройки или журналы с выкройками. Разочарование было мне наградой. Журналы типа «Шейте» сами были, но выкройки в них были чисто схематичными, со множеством кривых линий. Рисовать такие выкройки себе дороже. Я примерно так же могу и от руки нарисовать. Результат будет непредсказуем. Денег не жалко, но покупать такое не хочу. Да, жаль, что сейчас еще не продают у нас в стране журналы «Бурда». Пусть даже и на немецком. Но выкройки там достойные. По крайней мере, по ним можно шить и получить разумный результат своего труда. За такие журналы я готов и переплатить. Ладно, придется напрягать Васина. Может, он найдет хоть пару номеров. Думаю, что у него хватит связей для этого. «Леха, мне надо в детский мир зайти. Хочешь себе пластмассовый пистолет купить?» «Не, пулемет Максим. С прошлого детства мечтал. А если серьезно, мне нужна большая широкая линейка, калька, хорошие карандаши, чтобы выкройки делать. Ну, пошли,